Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам. Во-первых, номер 76. Страница 58, строчка 45. Он нам дал пример того, что как бы того, как желает верхний, как Творец, Ашем, желает дать нижнему, но не может ему дать, не может нижний получить это, и верхний, он как бы страдает от этого. И он нам дал пример, что как бы царя, как, что у него есть большущая башня, в которой он все доброе, все добро он туда положил, и стол накрыл, и все, и нет у него гостей. А что это значит? Понятно, да? Какое удовольствие есть у царя от того, что все у него полно всего? Понятно? И что, о чем это говорит? Почему у него нет гостей? Потому что, подумай, почему? Ну, почему? Он хочет дать, царь все хочет дать. Почему у него нет гостей? Почему они не приходят к нему? Дающего. А? Дающего противоположного. Что? Не важно. Какой простой ответ дает. Почему нет у него гостей? Чтобы прийти к царю, надо иметь подобие свойств. Так или нет? Так вот, не то же самое. Надо сразу объяснить как следует, четко, по-каббалистически, а не рассказами. То есть, надо, чтобы было прийти к царю, что надо? Какое подобие свойства? Надо одеться прилично, так или нет? Надо одеть самое лучшее свое одеяние. Какое самое лучшее одеяние? Одеяние самое лучшее, это то, что... Что, какое одеяние? Для меня, может быть, самое лучшее джинсы. Так? Просто джинсы взял, одел, да? Для другого еще что-нибудь, может быть, все. Просто рубашку какую-то, сорочку какую-нибудь задрипанную одел, все, ему уже достаточно. Правильно? Для него кеды одел какие-то. Все это самое лучшее. Он не знает другого. А чтобы прийти к царю, надо такое одеяние, подобающее царю одеяние одеть. А самое подобающее ему то, что ему нравится, а не то, что тебе нравится. А то, что ему нравится, это килим, дашпаата, одежда, которая дающая. Понятно? То есть килим, одежда, это килим. То есть такие килим, чтобы он хотел дать царю. Вот такой, с таким намерением, вот это и есть тот гость, которого желает принять царь. Понятно, иначе что получится? Если они придут, у них нет этого одеяния, то есть нет у них этого намерения. Что они придут? Они придут как звери, они придут разобрать все, просто разодрать все, собрать все, наесться, напиться, подраться и так далее, все, забрать все там, как на хорошей свадьбе, и уйти, и с музыкой как бы уйти. Вот это вот, я имею в виду, грубо и ради себя. А не ради царской пары, то есть не ради невесты и жениха, как есть Зейранпин и Малхут, или царь и царица. 45. Улам. Лефизе. Мадуа. Эйна невраим. Микаблим. Эдгатов. Ваонек. Маш раца латет ланевраим. Точка. 45. Улам, однако, лефизе, в соответствии с этим. Мадуа эйна невраим и каблим, почему творения не получают эт готово он их добро и наслаждение. Машара цела тетла невраим, то, что он пожелал дать своим, дать творениям. 46. Вагатируц гу ядуа. Бигдей шелотиге негама дехесуфа. Натан лану тора умитсвод. Шалидей гакию гатора умитсвод. 47. Нухаль лекабель эт готов вегаонек. Вело наргиш базе эт иньян шель негама дехесуфа. Точка. 46. Ватируцу и объяснение этому ядуа такого. Это известно, ядуа, известно. Бигдей шелоти гьене гама де хесуфа, для того, чтобы не было хлеба, не гама хлеба де хесуфа, хлеба бедности, хлеба стыда, извини, хлеба стыда. Видишь, хесуфа это стыд. И интересно, что это, мы говорили уже, да, что это как кесов, деньги тоже кесов. То есть деньги, они могут нормально заработать, а деньги могут приносить тоже и стыд человеку. То есть для того, чтобы не было хлеба стыда, что человек берет, берет просто так, без, незаслуженно, как милостыню. Натан лану тура у мицвот, дана нам тура и заповеди. Шалидей хакиюм а тура у мицвот, что исполнением Торы и заповедей, 47. Ну хай ле кабель, мы сможем получить это то ваонек, добро и наслаждение. Имеется в виду настоящее наслаждение. Вело наргиш базе это иньян шельнагамова и кесуфа, и дехесуфа, и что мы не будем при этом ощущать аспект, как он говорит, хлеба стыда. 48. Как нищему, когда дают ему, он ощущает стыд, когда он это получает. 48. Аваль лефизе йе каше. Алло. Еш мишна мефурешет. Везе лишено. Гу гая 49. Омер. Аль тигю хе авадим. Амишамшин эт гарав альмнат лекабель прас. Точка. 48. Аваль, но лефизе в соответствии с этим. Гай егье каше. Будет затруднение, затруднительным понять, что. Алло, ведь ешь мишнам и фурешет. Ведь ешь, ведь есть явная, то есть явная мишна, где явным образом описывается, называется мефурешет. То есть явная мишна есть, которая нам говорит в Пиркея, вот, стоит в скобках, в учениях отцов. Перек Алеф, первый перек, там третий будет, третья мишна. Очень важно тоже в скобках иногда я читаю, чтобы ты мог сам работать. Весь смысл, чтобы постепенно прийти к тому, чтобы человек сам мог работать с источником. Ибо только в этих буквах можно найти Творца. Вызелышено. И вот что там стоит в что в этой Мишне опишется. Гу гая омер, он сказал, ну, тот Танай, тот ученый Торы, который там говорит. Я не хочу называть, неважно. Он там говорит. Не загружать лишнее. 49. Альти гюха авадим, не будьте как рабы, а мы шамшин, которые служат Эдгарав, служат своему раву, альмнат лекабель прас, ради получения награды. Имеется в виду не обязательно учу раву, потому что они написали эту книгу для руководства, как бы для себя, для... Понимаешь, они написали это для народа, потом народ стал тоже это читать, но они написали это как руководство для себя, для каббалистов, которые были между собой, чтобы они отношения между собой и так далее, духовные, божественные. Так вот они говорят, рав означает высший, тот, который выше его, означает творец, конечно. Понятно? А здесь, на земле, он может учиться этому тем, что он служит тоже своему раву и так далее. Тоже очень важно, чтобы знать, как это, ощутить, что это. То есть, не будьте как рабы, 49, после второй запятой, амишамшин, это рав, альмнадлакабель прас, который служит раву, ради получения награды. То есть лолишма, не ради имени неба. 49 после точки. Эла гаву хеавдим, хеавадим, амышамшин, следующая страница, 59-я, первая строчка. Эд гарав шело альмнат лекабель прас. 49-я, предыдущая страница, 58-я. Строчка 58-я страница, 49-я строчка, последняя после точки. Эла гаву хавадим, но будьте как рабы, не обязательно как рабы, я говорю как рабы, в смысле как работники, можно сказать, лучше сказать как работники, потому что для нас, и это неплохо сказать рабы, потому что по отношению к Творцу, можно сказать, как рабы, неважно. Но работники мы говорим. Потому что нам уже, мы считаем, что мы уже такие, что мы работники, мы уже не рабы. В то время, когда еще в значительном степени все человечество еще находится в духовном рабстве. И когда это все осознается, тогда лишь будет замечательно. Эла Гавух и Авдим, но будьте как рабы, как работники, давай скажем. Амышамшин, которые служат, следующая страница, 59-я, первая строчка. Это рав служат раву шило альмнат лекабель прас, не ради получения награды, то есть лишма, ради имени. Ради имени неба делают. То есть что значит ради имени неба? Ради отдачи, все, вот это и есть. То есть намерение должно быть ради отдачи. Все. А это человеку дано. Получается ли у тебя, не получается, это другое дело. Это вопрос работы, дадут тебе уже сейчас, нет, ничего не получается, потом будет получиться. А намерение можно делать. Опять же, это тоже намерение, опять же, это такая вещь, тоже изменяющаяся. Но если ты каждый раз на том уровне, на котором ты находишься, делаешь полное стопроцентное намерение, которое ты можешь, правильно? А это ты можешь сделать. Вот таким образом надо делать, чтобы каждый раз было стопроцентное намерение этого уровня, на котором я сейчас в данный момент нахожусь. Понятно? Через 3 месяца ты скажешь, ну, тогда у меня было еще очень слабенькое намерение, и все. И это не играет роли. Это именно в каждый момент должно быть вот эта стопроцентная отдача. Должна быть. Вот только это помогает, и остальное все, что руками и ногами делают без вот этой стопроцентной отдачи, это служить ради награды. И да, тогда не обращая внимания на этих, сверху не обращая внимания тогда на человека, когда он служит еще так, пусть еще играется, еще пока детской игры, пусть он пока это делает, даже если он всю жизнь этим занимается, даже если несколько поколений. Точка первая после точки. Вимкен эхмутар лавод влатет егия. Батурау митсвот. Альмнат. Два. Шенухаль лекабель сахар тмурата егия. Ширак баофен казе егье митсиют. Шенекабель эд готова онек бли три шум пуша. Точка. Выимкен, первая после точки. Если так, эх, эх, мутар лавод, как это разрешается, как же разрешается лавод работать, вылатет егия и усилия прикладывать, батурау митсвот, в Торе и заповеди, альмнат с тем, с намерением, то есть ради того, дословно, два, шенухаль, чтобы мы смогли, для того, чтобы мы смогли, лекабель сахар, чтобы мы смогли получить вознаграждение, не, чтобы вознаграждение тмурата егия за, взамен нашей, или за нашу усилие, за приложение усилия. Я приложил усилия, значит, какая у меня будет тогда, какое будет вознаграждение? Он говорит, как же это возможно тогда работать так, чтобы получить вознаграждение за приложение усилия? Ширак баоф энказе егемециют, что только таким образом может быть реальность того, шенекабель, что мы получим добро и наслаждение бли шум буша, без какого-либо стыда. Понятно, что без того, чтобы получить взамен что-либо, тогда лишь мы можем получить добро и наслаждение без какого-либо стыда. Как же это возможно? Понятно? Почему он говорит так, он говорит? Почему же разрешается работать как бы в Торе и заповеди с тем, чтобы получить вознаграждение, правильно? Разрешается. Мы же знаем, что стоит в Торе, что разрешается работать ради того, чтобы даже лолишма, то есть не ради имени, чтобы получить вознаграждение, потому что мудрецы сказали, что когда человек будет заниматься Торой, то он постепенно свет Торы, он приведет его к тому, чтобы он делал это не ради наслаждения, не ради собственного, не ради вознаграждения. Ибо только это помогает. А когда, как мы знаем, что мы работаем не ради вознаграждения, что мы не ощущаем больше стыда. Понятно? Конечно, есть еще другая форма, когда еще не доходят вообще до этого, считают, что они очень хорошие, когда они работают в трех линиях, тогда, конечно, никакого стыда не ощущают, потому что считают, что хороший, я все делаю хорошо, и тогда у них никакого стыда вообще нет. Сколько не видно, сколько их нет, их, когда они приходят, они с вытянутой рукой, они везде деньги хотят получить. Я учу Тору, дай мне деньги, все. Никакого стыда нет. Какой может быть стыд? Я хороший, принято, мне надо дать деньги за это. Все, никакого стыда нет. 4. Улафима Шемевуар Багдама Леталмуд Эсер Сферот Апируш У Гайот ше нидба вану рацион пять лекабель танугим. шизе никра агава ацмит. Ве эйн. Лану шум гавана багава багавата зулат. Эла каше умрим шесть лану. Ше црихим ласот. Машиу летоват газулат. Техев шо эля гувши лану, маих е лану мизе шина воде сей сем, бишвиль ахирим. Точка. Четыре улефизе и в связи с этим. Я раньше говорил, в соответствии, в связи с этим, лучше сказать, не в соответствии с этим, в связи с этим. Ну, в принципе, похоже, в связи с этим. Нет, улефи ма шемувуар, а в соответствии, то все-таки так. А в соответствии с тем, шемувуар багдамалы талмуд эсра сфер, вот с тем, что объясняется. Введение к Талмуду Эсера Сферот к Тес. А пирушу, смысл этого в том, будет. Эйот ше нидбал бану, так как в нас укоренено нашей натурой является рацион лекабель таанугим, желание получить наслаждение. Пять. Шезе никра агава ацмит, что это называется любовь к самому к себе. В эйн лану шум гавана багавата зулат, смотрите, что он говорит, и нет у нас абсолютно никакого понимания в любви к другому. Понятно? Совершенно нет ни малейшего. Эла каше омрим лану, но когда нам говорят, шесть. Шецрехим ласот маши гула товата зулат, что необходимо что-то сделать ради другого, ближнего, как хочешь. Техев шоэля гувши лану, тут же спрашивает наше тело. Маих елану мизе, что будет нам от того, то есть что мы заработаем, что будет нам от того, шена воды, что мы будем работать, от того, что мы будем работать всем, бишвилях и рим, ради других. Понятно? И никак ему нельзя доказать, что у нас что-то из этого получится. Понятно? Что он может сказать так, что хорошо, ему можно всегда объяснить, что слушай, а имеется в виду по-настоящему ради других, то есть не ради, не комедию играть. Понятно? Не того, чтобы имеется в виду лолишма, не лолишма, а лишма, то есть ради имени неба. То есть чтобы не было никакой другой, иной причины, для чего, почему я работаю, делаю что-то для других. Понятно? Не чтобы так, что я почешу твою спину, а чтобы ты затем почесал мою спину. А полностью без того, чтобы я что-то мог ожидать, чтобы ты мне потом дал. Вот это называется по-настоящему отдача.